Глава вторая. 21 апреля. Утро. Общежитие. «Юлиана!» — позвала я. «Ты тоже чувствуешь?» Подруга уже встала, натягивая штаны. Я вскочила, преодолев головокружение. Запах гари был настолько мощным, что мы одновременно закашлялись. Поморгав, я оглядела комнату. Кажется, ее накрыла дымовая завеса. «Пожар!» — послышался вопль в коридоре. «Вот черт! Хватай ноутбук!» — крикнула я. Мы кинулись к сумкам, я схватила документы, забросила камеру, накинула на себя бомбер и даже успела схватить стопку одежды, прежде чем мы вышли из комнаты. «Кошмар!» — вздохнула Юлиана. Толпа перепуганных студентов образовала очередь у лестницы. Паникеры сбивали друг друга с ног, довели упавших. Взглянув на эту картину, я подумала, что мы так и умрем здесь, застряв в толпе. Тем временем дым сгущался. Дышать становилось все труднее. Судя по всему, горел верхний этаж. Я вернулась в комнату, намочила два полотенца и побежала к Юлиане, занявшей очередь в спешащей толпе. Мы старались дышать через мокрую ткань, и все равно земля потихоньку уходила из-под ног. Нас задевали локтями, пихали из стороны в сторону, и в какую-то секунду я потеряла Юлиану из виду. Тогда же послышался вой пожарной сирены. Теперь уже запаниковали все. Я споткнулась, выронив сумки прямо на ступенях второго этажа. Пока я собирала пожитки, языки пламени стремительно подбирались к эвакуационной лестнице. Как мне стало страшно в тот момент не описать словами. Растерявшись, я встала, сделала еще два шага, пытаясь дышать через полотенце, но жар огня сильно отдавал спину. Я еле удерживала связь с сознанием. Топот тяжелых ботинок раздался эхом на первом этаже. И тут у меня подкосились ноги. В глазах начало темнеть. Я почувствовала. Пожарный подхватывает меня на руки. Я пытаюсь что-то сказать, открыть глаза, и последнее, что я увидела — лицо Олега Красильникова. «Алик. 21 апреля. Вечер. Городская клиническая больница имени Боткина. Аглая Константиновна. Аглая Константиновна, просыпайтесь. Я была уверена, что иду по темной пещере, и откуда-то снаружи до меня доносятся голоса. Но нет. Медленно распахнув глаза, я увидела человека прямо перед собой. Меня зовут Мария Анатольевна. Я ваш врач. Мария Анатольевна, а что... Где я? В Боткинской больнице. В общежитии был пожар, помните? Врач убрала за уши ярко-рыжие волосы и одарила меня теплым взглядом голубых глаз. Пожар? Общежитие? Точно. Началась давка, паника, я упала, а потом... Потом мне привиделся Красильников. Все ясно. Я отравилась угарным газом. «Да, помню», — хрипло ответила я. «Вы потеряли сознание, но ничего критического не успело произойти. Согласно отчету пожарных, вас буквально вытащили из пламени, прежде чем оно вас поглотило. У вас легкое отравление угарным газом, поэтому мы бы хотели подержать вас в больнице еще два дня. Завтра утром вам нужно будет сдать анализы». «Хорошо», — почти прошептала я. «А мои вещи?» «При вас была только сумка. Даже без сознания вы с ней не расстались», — усмехнулась врач. «Конечно. Если бы я узнала, что потеряла камеру, то каков был смысл спасения моей никчемной жизни?» «Отдыхайте, Глая. К сожалению, ужин вы проспали. Придется потерпеть до завтрака. И, кстати, приезжала ваша мама, но сегодня мы ее не пустили. Она обещала навестить вас завтра». «Хорошо, спасибо», — кивнула я. «Господи, что же теперь делать? Куда идти? И в чем ходить? Что же это за синдром пожизненного везения? Мария Анатольевна, а мне можно вставать?» «Возможно, головокружение. Если вам что-то нужно, я подам». Пожалуйста, сумку и стакан воды. Врач поставила то и другое на тумбочку и удалилась. Я одним глотком осушила стакан, а потом потянула за телефоном. Юлиана. Смогла ли она выбраться из чертова пламени? Набрав номер подруги, я судорожно ждала ответа, кусая пальцы. Аглая? Юлиана, слава богу, ты жива. Ты где? Я успела выбраться. Сейчас я у бабушки, со мной все в порядке. Звонила тебе весь день. Я в больнице. Знаю. Откуда? Посмотри выпуск новостей. Ты теперь местная звезда. Что? Я хотела было вскочить с койки, но тут же потемнело в глазах. Как это понимать? Потом увидишь. Лучше расскажи, как себя чувствуешь. Тебе что-нибудь привезти? Нет, нет, все нормально. Вопрос только один. Где мы будем жить? Слушай, руководство обещало предоставить нам комнаты в других общежитиях. Я забила нам с тобой общагу на станции Алексеевская. Я чуть не запрыгала от счастья. Ох, ты лучше. Знаю. Когда тебя выпишут? Через 2 дня. Я тебе позвоню в день выписки. Хорошо, до встречи. Звонок оборвался, и я стала листать десятки пропущенных звонков и сообщений. Почти все были от мамы и ребят, даже от бывших ухажеров. Но в первую очередь я открыла сообщение с ссылкой на YouTube в нашем с девочками чате, которая сопровождалась матерной подписью. Пройдя по ссылке, я поняла, что открыла репортаж со вчерашнего пожара. И как только пресса успела так быстро добраться до общежития. Видео длилось добрых 20 минут. И уже ближе к концу я собралась его закрыть, пока не увидела себя на руках у пожарного. Оператор приблизил кадр. Пожарный стягивает с себя кислородную маску и прикладывает к моему лицу. Все бы ничего, если бы не 2 вещи. Первое. Он прижимает меня к себе так, словно не спасает, а заключает в объятия, шепча что-то на ухо. Вторая. Пожарный никто иной, как Алик Красильников. 24 апреля. Станция метро Алексеевская. Перед выпиской меня навестила мама и привезла коробку старых вещей. Конечно, она предложила вернуться жить к ним в квартиру, но после всего, что там пришлось пережить, я была не готова даже переступить порог. Думаю, ни к чему объяснять, каково жить с зависимыми людьми. В полдень прямо у ворот больницы меня встретили Анька с Миленой. Они были уверены, что я еще слаба, сколько бы раз я не подпрыгнула перед ними и не станцевала макарену. «Перестань! Физические нагрузки тебе сейчас вредны», — ругалась Аня. «Неправда, я абсолютно здорова». «Да, что-то не похоже», — смерила меня взглядом Милена. «У тебя глаза бешеные. Ты избегаешь наших взглядов и пытаешься говорить без умолку». «Черт бы побрал эту Энолу Холмс». Энола Холмс — героиня книг Нэнси Спрингер. Младшая сестра знаменитого сыщика Шерлока Холмса. «У меня просто хорошее настроение». «Да ты словно по 10 чашками кофе, не меньше», — съязвила Милена. «Грачевская», — прошептала Аня. «Что? Все мы думаем об одном и том же. Я, например, думаю о том, какой окажется моя новая комната», — заявила я. «Ясно. Значит, Красильникова мы обсуждать не будем?» «Милена!» — снова шикнула Аня. «Нет, не будем», — резко ответила я. «Что было обсуждать?» Да я чуть концы не отдала, увидев репортаж. Медсестра прибежала ко мне в палату с волокордином, но и он не помог успокоиться и уснуть. С утра до вечера мой предательский мозг прокручивал запись, где Алик шепчет мне что-то на ухо. Что же он говорил? Почему так нежно держал на руках? Заметил ли он, что на мне его бомбер? Вопросы пожирали меня изнутри. Я старалась не сильно радоваться встрече, чтобы потом не разбиться, упав с небес надежд и грез. Если он узнал меня, то почему не пришел в больницу? Алик изменился. Он стал еще выше, чуть изменил прическу, стал стричься короче. Его каштановые волосы сильно потемнели, став почти черными. Лицо осунулось, но глаза остались такими же теплыми. Боже, я так ждала нашей встречи. А в итоге ничего о ней не помню. Столько месяцев я представляла, каково будет встретить его. Что я скажу? Наверное, развернусь и убегу, проглотив язык. А что бы сказал он? Чувствовал ли он то же, что и я все это время? Смог ли найти ту, что дарит ему это самое магическое прикосновение, которого мне так недостает? «Прости, дорогая, я просто хочу знать, что с тобой точно все в порядке», — сказала Милена, коснувшись моей руки. «Значит, Юлиана должна встретить тебя у входа в метро». «Да, спасибо вам большое за помощь и за вещи. Если бы я потеряла еще и камеру, то лучше бы меня оставили прямо в пекле», — тяжело вздохнула я. Девчонки хихикнули. «Тогда встретимся завтра на ВДНХ?» — спросила Аня, останавливаясь у дверей метро. «Да, конечно. Если что, спишемся. Люблю вас». Обняв девчонок, я спустилась в метрополитен. У выхода с Алексеевской меня поджидала Юлиана. На подруге было серое пальто, волосы собраны в хвост. Она покачивалась с пятки на носок, наблюдая за выходящими людьми. «Привет», — махнула я. «О, Эсенцева, как же я рада тебя видеть. Ну что, пойдем смотреть наши новые хоромы?» «Конечно», — усмехнулась я. От метро мы шли не больше 10 минут. Общежитие располагалось в старой пятиэтажке. Панельный дом с несколькими подъездами. Юлиана провела меня на 4-й этаж и отворила дверь. «Жесть!» — первое, что сказала я, увидев олиповатые желтые обои. «Мы теперь буквально живем в желтке», — улыбнулась Юлиана. Я натянула улыбку и поставила сумку на стул. «Зря». Послышался треск, стул развалился, и содержимое сумки рассыпалось по полу. «Ну, есть небольшие недостатки», — хмыкнула Юлиана, пожав плечами. «Боюсь спросить, стоит ли ложиться на кровать», — рассмеялась я. «Ты располагайся, а я схожу пока за продуктами». Юлиана развернулась на каблуках и скрылась за дверью. А я осталась наедине с собой в этой давящей желтизне с шаткой мебелью. Следовало разобрать коробку с вещами, но мне было страшно открыть шкаф 70-х годов. Вдруг дверца сразу отвалится. К вечеру я все же обустроилась. Шкаф выдержал под натиском наших с Юлианой вещей, а кровать всего пару раз скрипнула, когда я плюхнулась на нее, чтобы перевести дух. Душевая комната здесь была общая. Ну, что делать? Главное, что мы с Юлианой остались живы и быстро нашли новое жилье. Отмывшись от больничных ароматов, я встретила Юлиану с продуктами, помогла их расставить, затем села за уроки и редактуру фотографий. Да так и просидела до 2 часов ночи, пока подруга не заставила меня лечь спать. 1 мая. Курский вокзал. Платформа. Неразборчиво объявили посадку на какой-то из поездов, и мы с ребятами побежали к табло, чтобы выяснить номер платформы, на которую прибыл наш поезд «Москва-Курск». Еще 12 часов назад я сидела на кухне у Воронцовой в компании Андрея, Вовы и Милены. Мы чаевничали и обсуждали планы на майские праздники. Да, обсуждались. «Какой вагон?» — пыхтел Вова, обгоняя нас всех. 6-й! — крикнула я в ответ. Мы бежали из последних сил. До отправления поезда оставалась всего минута. Каким-то чудом мы успели влететь в вагон, не потеряв по пути ни одной сумки. Для меня эта поездка оказалась первым самостоятельным путешествием, и я, не скрывая улыбки, любовалась видом из окна, вдыхала ароматы крепкого цейлонского чая и лапши быстрого приготовления, наслаждалась веселым смехом друзей. Наш поезд шел всего 6 часов. Довольно непривычно ехать в деревню, не навидавшей виды четверки, подпрыгивая на кочках на протяжении 10 часов, а с комфортом и в приятной компании. В груди порхали стрекозы, предвкушение приятного отдыха нарастало. Я еще ни разу не была в деревне в мае, когда природа только просыпается после морозного снежного сна, когда цветут вишни и яблони, осыпая белые лепестки, и чудесный аромат окутывает на каждом шагу. Я не стала пересекаться с бабушкой и мамой, чтобы забрать ключи от дома на левой стороне деревни. Прабабушка после смерти дедушки зимовала у своего старшего сына Бориса, потому и ее дом был заперт. Анька предложила пожить у нее. И я только обрадовалась тому, что не придется видеться ни с кем из родственников и мыться в тазу. «Гайка, расскажи, как ты после пожара?» — спросил Вова, присев рядом со мной. Вова избрал IT-направление и поступил в МГТУ имени Баумана. Уже со второго курса он подрабатывал, создавая сайты и помогая веб-разработчикам. Вообще Вова стал серьезным, сосредоточенным, коротко стриг волосы и превратился в затворника. Мы виделись редко, но метко, как, например, сейчас. Однако его доброта по-прежнему не знала границ. Если требовалась помощь, Вовка всегда находил для нас время. «Все в порядке. Слава богу, я не успела получить ожог дыхательных путей. Меня вовремя спасли», — тихо ответила я, стараясь отогнать мысли о спасителе. «Я слышал, тебя спас Красильников. Он что, в пожарный подался?» «А ведь хотел стать полицейским». Тут же пронеслось у меня в голове. «Да, он», — кратко ответила я. «Пора менять тему». «А ты как? Что-то совсем редко стал выбираться на встречи с нами». «В Бауманке тяжело. Все выходные сижу над учебниками. Даже на жизнь времени нет. Что уж говорить о встречах». «Но я очень по вам скучаю», — нежно ответил Вова, погладив меня по руке. Я положила голову ему на плечо и задремала. Как у Вовки не затекло тело, не знаю, но разбудил он меня только за 20 минут до высадки. На вокзале было непроглядно темно. Нас встретил Мишка, добрый день. Милена разместилась на коленях у Андрея, а мы кое-как втиснулись рядом с ними. Миша ничуть не изменился. Все такой же лохматый черноволосый медведь. Он тщетно пытался сохранять серьезность, чтобы все мы ощутили, каких высот он добился. Но мы без остановки шутили, поэтому продержался он в этом образе недолго. Миша рассказал о своих путешествиях по Европе, о том, как влился в бизнес отца и принял управление дочерней компанией. Фонарей в деревне, как и прежде, не было. Слабый свет фар помогал хоть как-то ориентироваться во тьме. И все же Миша прекрасно помнил расположение всех домов, поэтому забросил нас с Воронцовой первыми, а Вову, Милену и Андрея повез к Кулаковым. Выйдя из машины, я глубоко вдохнула. Нет, ничто не сравнится с этим свежим, полным жизни, чистым воздухом деревни. Бесконечное темно-фиолетовое небо раскинулось над головой, яркие звезды сияли над нами. Мы с Анькой, как завороженные, разглядывали недосягаемые созвездия. «Словно наконец-то вернуться домой, да?» — благоговейным шепотом спросила Аня. «Да». Тихий шелест листьев, умиротворяющий ветерок, абсолютный покой. Да, возвращение в деревню было что-то правильное. Мы, словно после долгого плавания, прибыли на корабле в родную гавань. Анькин дом стоял, как и прежде, даже забор не покосился. Только калитка стала совсем скрипучей. «Пойдем внутрь, холодно». Аня схватила сумки и прошла в дом. Этой ночью нам суждено было мерзнуть. Дом прогреется только к утру. Хорошо, что мне не пришлось ночевать одной в своем доме, где нужно топить печь. Еще одного пожара я не переживу. «Так, какие у нас планы на завтра?» — спросила я, залезая в ледяную постель. Спать решено было вместе, иначе к утру мы покроемся инеем. «Шашлыки, конечно. Какие еще могут быть планы в майске? Поедем на пасеку?» «Да. А послезавтра Миша хотел собрать всех у себя, а потом покататься на квадроциклах. Ты же в итоге прогуляешь пары между праздниками?» «Придется. Мне не хватит 2 дней в деревне». Не могу поверить, что мы все снова вместе. Да. Засыпала я, улыбаясь, впервые за долгое время. Неужели меня никто не контролирует? Неужели я вольна отдыхать, мыслить и встречаться с друзьями так, как хочется моей душе?